Мне следовало бы уехать, бросить Париж. Но я никак не мог на это решиться. Мне доставляло мучительную радость цепляться за малейшие предметы, напоминавшие об Адилии. В этом доме по утрам, едва проснувшись, я еще мог представить себе, будто через отворенную дверь доносится ясный, ласковый голос: «Добрым утром, Дикки». В тот год, в январе, можно было подумать, что начинается весна. Обнаженные деревья четко вырисовывались на фоне безоблачного синего неба. Будь Адилия тут, она надела бы свой, как она выражалась, простенький костюмчик, накинула бы на плечи чернобурую лису и с самого утра отправилась бы гулять. «Вы гуляли одна?» — спросил бы я вечером. «Ну уж я теперь не помню», — последовало бы в ответ. Эта никчемная таинственность повергла бы меня в тоску и тревогу, но теперь я сожалел об этом. Я целые ночи раздумывал, стараясь понять, с чего начался разлад. Возвратившись из Англии, мы были вполне счастливы. Быть может, достаточно было бы во время первой размолвки произнести какую-то фразу другим тоном, возразить ласково, но твердо. Наша судьба часто зависит от какого-нибудь жеста, какого-нибудь слова. Вначале достаточно сделать малейшие усилия, чтобы остановить ее, а позже уже приходит в движение гигантский механизм. Теперь я чувствовал, что даже самые героические деяния не могли бы возродить у Адилии любовь, которую она некогда питала ко мне. Перед ее отъездом мы условились относительно деловой стороны развода. Решено было, что я пошлю ей оскорбительное письмо, которое послужит поводом признать меня виновной стороной. Несколько дней спустя меня пригласили в суд для примирения. Как ужасно было встретиться с Адилией в такой обстановке. Тут ждали очереди около 20 супружеских пар, причем во избежание прискорбных сцен мужчины и женщины были разделены решеткой. Кое-кто перебранивался на расстоянии, некоторые женщины плакали. Мой сосед-шофер заметил, обращаясь ко мне: «Единственное утешение, что нас так много». Адилия кивнула мне очень ласково, очень приветливо, и я понял, что все еще люблю ее.